Я начинаю подозревать, что Гайбет Джид совершил какое-то темное деяние во Флоренции», — заметил сэр Юстас, глядя на удаляющуюся фигуру своего секретаря. «Стоит упомянуть Флоренцию или Италию, он тут же меняет тему и стремительно удирает». «Возможно, он кого-нибудь там убил», — сказала миссис Блэйр. «Он выглядит...» «Надеюсь, я не задеваю ваши чувства, сэр Юстас, но он действительно выглядит вполне способным на убийство». «Да, настоящее возрождение. Это иногда развлекает меня. Никто не знает так хорошо, как я, насколько он уважает законы и на самом деле порядочный молодой человек». «Он уже с вами не первый год, не так ли, сэр Юстас?» — спросил полковник Рейс. 6 лет, — сказал сэр Юстас, глубоко вздохнув. «Он должно быть незаменим для вас», — сказала миссис Блэйр. «О, незаменим! Да, абсолютно незаменим!» Бедняга произнес это так удрученно, как если бы незаменимость мистера Пиджита была его тайным горем. Затем он живо добавил. «Но его лицо должно внушать вам доверие, моя дорогая леди. Ни один уважающий себя убийца никогда не позволил бы себе так выглядеть. Криппин, я полагаю, был одним из самых приятных людей». «Ваш секретарь, кажется, заболел?» — спросила миссис Блэйр. За нами послышался какой-то грохот. Я быстро повернулась. Мистер Чичестер уронил чашку кофе. Наша компания вскоре разошлась. Миссис Блэйр отправилась спать, я пошла на палубу. Полковник Рейс следовал за мной. «Вы неуловимы, мисс Бедингфилд. Я везде искал вас вчера вечером во время танцев». «Я рано пошла спать», — объяснила я. «Вы сегодня собираетесь убежать? Или вы потанцуете со мной?» «Мне будет приятно потанцевать с вами», — пробормотала я скромно. «Но миссис Блэйр...» «Наш друг миссис Блэйр не любит танцевать. А вы?» «Я хочу потанцевать с вами». «О!» — сказала я взволнованно. Я немного побаивалась полковника Рейса. Тем не менее, я получила удовольствие, общаясь с ним. Это было лучше, чем обсуждать окостенелые черепа с древними профессорами. Полковник Рейс, к тому же, был моим идеалом сурового, молчаливого родезийца. Возможно, я выйду за него замуж. Мне, правда, этого не предлагали, но, как говорят бойскауты, будь готов. Ведь все женщины, даже того не подозревая, подсознательно рассматривают каждого встретившегося мужчину как возможного мужа или близкого друга. Я несколько раз танцевала с ним в этот вечер. Танцевал он хорошо. Когда танцы закончились, и я собиралась идти к себе, он предложил прогуляться по палубе. Мы сделали 3 круга и, наконец, опустились в шезлонги. Больше никого не было. Какое-то время мы вели бессвязный разговор. «Вы знаете, мисс Бидингфилд, кажется, я однажды встречался с вашим отцом. Очень серьезный был человек в своей области, и эта область – предмет моего особого интереса. В скромных пределах я тоже кое-чего достиг. Да, когда я был в Доранье...» Наша беседа стала предметной. Гордость полковника Рейса вряд ли имела серьезные основания. Он знал много, однако он допустил 1-2 любопытные ошибки, оговорки, как я уже почти подумала. Но он быстро нашел путеводную нить в моих репликах и исправился. Раз он заговорил о мусьерском периоде, как о следующем зариньякском, грубейшая ошибка для того, кто хоть что-то знает об этом предмете. В 12 я пошла в каюту. Я удивленно думала об этих странных неточностях. Возможно ли, что он знает эту тему случайно, а вообще же не сведущ в археологии? Я покачала головой, в душе не соглашаясь с этим выводом. Когда я уже засыпала, я даже приподнялась от неожиданно пришедшей мысли. Не проверял ли он меня? Не было ли эти мелкие неточности тестом? Посмотреть, действительно ли я знаю то, о чем говорю. Другими словами, он подозревал, что я не настоящая Энн Бедингфилд. Почему?